в Булагане, и театрах мы были изолированы от мира, и это являло собой часть парадокса нашей жизни. Мы вроде бы привносили какую-то свежую струю в атмосферу сельских ярмарок и третьеразрядных театров. Но изменяющийся мир почти не влиял на нас. Автомобиль связывал деревеньки с городками, а городки с городами. А мы даже не замечали этого. Выступая в театрах, мы не могли обходиться без знаний о Лиге наций и об очередном президенте, обосновавшемся в Белом доме, потому что эти события давали людям вроде Чарли пищу для шуток. Величие материнства стало терять свой блеск. На нас надвигалось нечто, называвшееся эпохой джаза. Лига наций, образованная в 1918 году, международная организация, прообраз ООН, распущена в 1946 году. Эпохой джаза принято называть период в американской истории, ограниченный 1920-1940 годами. Назовем лишь несколько событий и имен, характеризующих эту эпоху и ее атмосферу. В кино — Грета Гарбо, в литературе — Фицджеральд с романом «Великий Гэтсби», в музыке — джаз, родившийся в негритянских кварталах Нового Орлеана. Биржевой крах 1929 года и Великая депрессия, сухой закон — самые заметные явления, определявшие атмосферу того времени. А потому Чарли оставил в покое матерей, заменив их стишком, представлявшим собой пародию на Гунгудина, которую конферансье постарше все еще исполняли. «Пусть подвергал я наказанием тебя, Фордово создание. Все же лучше ты, чем Паккарт, Хункатин», — завершал он, и публика нередко смеялась. Пародия на известное стихотворение Рэдьярда Киплинга «Гунгудин». Гунгудин — индиец, служащий водоносом в британской армии и мечтающий о подвигах. Гунгудин погибает в бою на глазах британского солдата, отчего лица и ведется стихотворное повествование. Стихотворение Киплинга завершается четверостишием. «Пусть подвергал я наказанием тебя, Божие создание, все равно меня ты лучше, Гунгудин». Перевод Куберского. «Хункатин» — разговорное название популярной в те времена и довольно дешевые машины, собиравшиеся на заводах Генри Форда. Паккарт — обычно элегантная и довольно дорогая машина. Мотаясь по срединной части Великой Республики, мы почти не замечали, что кинофильмы становятся все длиннее и длиннее, а Голливуд затеял предприятие, которое всех нас лишит работы. Кто был простофилями? Я думаю, простофилями были мы. Образование мое продолжалось беспорядочно, я был готов на что угодно, лишь бы рассеять скуку моего бытия и ощущение безысходности, которое, пусти я дело на самотек, грозило меня уничтожить. Я бродил по театральным реквизиторским, где чего только не было, и многому научился у стариков, которые в свое время были мастера на все руки и могли изготовить что угодно, от вполне правдоподобного слона до фальшивого бриллиантового кольца, да еще к определенному сроку. Иногда я не вылезал из часовых мастерских, приставая к занятым делом часовщикам с вопросами «что да почему?». Я даже перенял у них профессиональную манеру одним глазом смотреть через лупу, а другим — подозрительно оглядывать мир. Я немного научился не ахти какому бонтонному итальянскому удзовени, немного мюнхенскому диалекту от Сонни и порядочно, довольно неплохому французскому от маленького человечка, который появился в Балагане, когда во рту у молодца образовались какие-то болячки, что он решился на экстраординарный шаг и отправился к доктору, а в мир чудес вернулся с землистого цвета лицом и принялся упаковывать вещички. Этот французский акробат, выступавший под псевдонимом «Каучуковое чудо», звался Дюпаром и был необыкновенно жизнерадостный тип. Он стал моим учителем, хотя один у меня уже был. Профессор Спенсер с каждым годом становился все эксцентричнее. Он перестал подписывать ногами визитки, а вместо этого пытался убедить публику покупать книгу, которую написал, и издал за собственный счет о денежной реформе. Я думаю, он был последним из сторонников теории единого налога. Несмотря на появление Дюпара и уход Андро, который покинул очень малый выход и теперь стал звездой в цирке Орфеум, костяк труппы оставался неизменным чересчур долго. Но Газ была слишком мягкосердечной и никого не могла выкинуть на улицу, и Джерри заполучал нас по дешевке. И таково уж профессиональное тщеславие исполнителей всех мастей, что мы не замечали. Маленькие городки от нас устают».